два летчика 120-го истребительного полка Московской зоны обороны, возвращаясь с задания, заметили две длинных колонны, приближавшихся к Юхнову. Что за войска? Сделали круг и убедились, идут немецкие танки и мотопехота.